Глава 34. Эпилог. 3 года спустя. Женя. Отстегиваю Ваньку, вытаскиваю из автокресла. Он обхватывает меня маленькими теплыми ладошками и радостно верещит, болтая ножками в воздухе. «Апа, папа!» «Да, сейчас мы найдем нашего папочку, заберем его и поедем гулять. Ваня любит гулять». Ванька счастливо улыбается, демонстрируя мне все свои белоснежные зубки. Сегодня мы снова в больнице. Он любит приходить сюда, видеть знакомые лица, слышать голоса людей. Честно говоря, я тоже очень люблю здесь бывать. Автоматические двери распахиваются перед нами. Я вдыхаю этот специфический запах, смесь антисептиков, кофе и чего-то неуловимо родного. Скучаю очень. «Охо, Женечка!» Раздается голос Медведева. «Привела нашего будущего коллегу. Ну как вы, Иван Богданович? Хорошо себя чувствуете?» Ваня радостно улыбается, а его ножки начинают энергично двигаться. «А ну дай сюда молодого человека!» «Да пожалуйста!» Передаю сына Олегу Викторовичу. Ваня сгребает пухлыми пальчиками бейджик на его груди, тянет в рот. «Нет, это нельзя. Грязно, микробы». Ванька обиженно выпячивает нижнюю губу. Медведев лезет за ресепшн, достает горсть запечатанных деревянных шпателей для горла. «Вот тебе игрушка. Учись держать в руках инструмент. Смотри-ка, Женечка, охватка-то профессиональная. А как горят глаза!» «Он обожает больницу», — смеюсь я. «Ничего, этот энтузиазм угаснет, как только он выйдет на зарплату», — шутит Медведев. «Вы за папой своим?» «Ага». «Видел его 20 минут назад. Он пасся у кофеварки на 2-м этаже. «Спасибо. Пойдем его оттуда отскребем». Забираю Ваньку. Идем к лифту, но двери открываются, и из него выходит Богдан. Он убирает телефон в карман и улыбается. «Оп! А я как раз вам звонил. Давно приехали?» «Только что». Богдан чмокает меня в щеку, лохматит Ванькину густую шевелюру. «Как мой богатырь?» «Наелся кашей и проспал до обеда». «Прекрасно. Хоть у кого-то из нас выполняется план по здоровому сну». Богдан взмахивает в воздухе стопкой документов. «Ну все, сейчас отдам карты пациентов, и я свободен, как ветер. Давай скорее, потому что я такая голодная, что слона сейчас съем». Богдан передает мне карты, а сам забирает Ванечку, подбрасывает его вверх. Ваня заливается счастливым смехом. Богдан прижимает его к себе, зарываясь носом в мягкие светлые волосики. Мы беремся за руки и направляемся к выходу, попутно подкидывая на ресепшн карты. Автоматические двери раздвигаются. Навстречу идет Марина. Рядом с ней муж, а в их руках по пухлощекому малышу. Марина замечает меня и, радостно взвизгнув, бросается в объятия. Богдан кивает мне головой, показывая, что будет ждать на улице. «Женечка Сергеевна, как же я рада вас видеть!» — стискивает Марина мои плечи. Отходит на шаг. «Когда вы уже вернетесь? Нам, девочкам, очень-очень вас не хватает. Как только наш богатырь пойдет в садик, сразу к вам вернусь. Сама уже очень скучаю по работе. А вы здесь какими судьбами? Не болеете, надеюсь?» Я смотрю на ее девочек в смешных розовых комбинезончиках. Они с интересом изучают мир, каждая со своей стороны. Близняшки у нее помладше Ванюши. После того, как Марина восстановилась после химии, она возобновила попытки забеременеть. Пришлось прибегнуть к ЭКО. И вела ее уже не я. Однако это не так уж важно в этой ситуации. Главное, все получилось, как Марина и мечтала. «Ой, нет, слава богу!» – смеется Марина, перехватывая дочку поудобнее. «Просто пришли на осмотр к педиатру. Проверить рост, вес. Крепкие девчонки. Очень рада за вас. Искренне рада». «Да, это наши лучики света». Марина улыбается, целуя одну из малышек в макушку. «Это вот Женечка, она младшая. А это Богдана. Она старше сестры на 4 минуты и явно чувствует свое преимущество. Марина вдруг становится серьезной. Улыбка исчезает. Взгляд сосредотачивается на моем лице. «Евгения Сергеевна, если бы не вы, у меня бы не было детей. Возможно, меня самой бы уже не было. Спасибо вам за то, что не опустили руки и поддержали меня. Я самая счастливая женщина на свете. И я молюсь за ваше здоровье каждый день. Спасибо за то, что поняли меня как женщину. Спасибо, что исполнили мою мечту». Я улыбаюсь, чувствуя всепоглощающее тепло в груди. Его так много, что оно просто не помещается в мое тело. Кажется, я источаю сейчас солнечный свет. «Нет, Марина, вы сами исполнили свою мечту. Я просто немножечко помогла. Ладно, побегу. Мужчины мои заждались. Не болейте. Вы тоже. И поскорее к нам возвращайтесь». Мы обмениваемся теплыми взглядами, и я выхожу на улицу, догоняю Богдана. «Как она?» «Здорова и счастлива». «Благодаря тебе». «Да брось, я ничего такого не сделала». «Нет, Жень». Богдан ловит меня за подбородок. Оставляет короткий поцелуй в уголке губ. «Ты приносишь с собой свет. Может быть, ты сама этого не замечаешь, но ты меняешь жизни людей. В твоих руках сосредоточена огромная сила, потому что ты всегда думаешь в первую очередь о других. Поехали обедать». Богдан сжимает мою руку, и я чувствую его тепло, такое родное, надежное. Мы идем вперед, и каждый наш шаг — это шаг навстречу будущему, которое мы строим теперь только вместе. Я смотрю на него, на Ванечку, который уже клюет носом у папы на плече, на голубое небо над нами. Вот оно, счастье. Оно в простых вещах, в голосе любимого, в смехе ребенка, в теплом ветре, что путает волосы, в сознании, что ты не один, что кто-то идет рядом с тобой, рука в руке, сердце к сердцу. И пусть впереди нас ждет неизвестность, испытания, радости, перемены. И я знаю одно. Мы пройдем через все. Перешагнем через любые болезни и невзгоды. Потому что у нас есть мы. И этого уже не изменить. Читала Наталья Китаева.